не могут быть предусмотрены. Возвращаясь к своим идеям весны 1918 года, он говорил о необходимости введения государственного капитализма, опирающегося на кооперативное движение для контакта с крестьянами. Неизбежность государственного капитализма, по словам Ленина, возникала из-за отсталости общего экономического развития России. Впервые за время своей политической деятельности Ленин всерьез задумался над этой проблемой. Конечно, он и раньше часто о ней говорил, но теперь взглянул на дело свежим взглядом. Ему представилась мрачная картина отсталости русской деревни и ее изоляции. Везде, где десятки верст проселка, вернее, десятки верст бездорожья, отделяют деревню от железных дорог, то есть от материальной связи с культурой, с капитализмом, с крупной промышленностью, с большим городом, разве не преобладает везде в этих местах тоже патриархальщина, обломовщина, полудикость? Ленинское заключение состояло в том, что в настоящее время России необходим не социализм, а государственный капитализм. Капитализм есть зло по отношению к социализму. Капитализм есть благо по отношению к средневековью. «Нам надо не бояться признать, — утверждал Ленин, — что многому можно и должно поучиться у капитализма». Примечание. У Ленина — у капиталиста. Примечание переводчика. Так он пришел к тому же самому лозунгу «Пойдем на выучку к капитализму», с которым легальный марксист Струве когда-то начинал свою политическую карьеру. По иронии судьбы, Ленину предстояло проводить этот лозунг в жизнь тогда, как сам Струве находился в ссылке за участие в правительстве генерала Врангеля. Он был среди тех, кого Ленин называл «акулами международного империализма». Ленин прилагал теперь максимум усилий, чтобы заставить коммунистов проявить экономическую сметку. Он учил: «При нашей некультурности мы не можем решить лобовой атакой гибель капитализма. Борьба военная гораздо проще, чем борьба социализма с капитализмом». Борьбу за социализм Ленин сравнивал с осадой японцами крепости Порт-Артура во время русско-японской войны. Первая попытка взять ее штурмом кончилась неудачей. Эту неудачную атаку Ленин уподоблял военному коммунизму. Затем последовала длительная осада. Она проводилась по плану и увенчалась успехом. Этот этап сопоставлялся с этапом государственного капитализма. Поэтому всю систему мышления следовало приспособить к новым условиям. «Пролетарское государство, — сказал Ленин в октябре 1921 года, — должно стать осторожным, рачительным, умелым хозяином, исправным оптовым купцом». Он внушал коммунистам, что научиться понимать коммерческие отношения и торговлю — это наша обязанность. Ленин старался воодушевить своих последователей идеей умелого хозяйствования. «Будьте все хорошими хозяевами», — восклицал он на втором Всероссийском съезде политпросветов осенью 1921 года. Немного позже, на девятом съезде Советов, он призывал учиться ведению торговых дел у купцов. Закаленные коммунисты слушали ленинские слова с затаенным неудовольствием. Многие старые коммунисты, вся жизнь которых прошла в борьбе за абстрактные идеалы социализма, были шокированы советом учиться у купцов, тех самых купцов, которых сам Ленин всегда учил считать буржуазными эксплуататорами. Ленин был безжалостен по отношению к тем коммунистическим идеалистам, которые гордились непорочностью своей доктрины. Он сравнивал их с гусями из популярной басни Крылова, которые хвастались своими предками, спасшими Рим. Рим, или иначе революция, дело прошлое. Теперь же необходимо работать для будущего.